Доброго времени суток, друзья. Я сегодня наконец-то собрался с силами. Было много работы, было много дел, и только сегодня у меня дошли руки, чтобы собрать наконец все материалы, которые накопились за это время в одну кучу. Давайте коротко. Кал из «Деньги на дом» начали мочить Хуангыча. Я думаю, все вы Хуангыча уже знаете. Сначала стали названивать ему, попадать на меня. У меня получилось с ними парочку диалогов. Сейчас вы их услышите. Потом подключился мой друг Эдмон Дантес. В итоге, ну, я забегу немножко вперед, но я думаю, большого секрета там нет. В итоге все равно Хуангович позвонил им сам. Там уже был такой разговор, что, мол, давай, типа, пообщайся с нами сам, мы попытаемся что-то порешать. Ну, мы остались при своем, конечно же. Была написана жалоба в ФССП. Я приложил записи разговора туда. Ждем реакции, скажем так. Вот. И в итоге Калы сами позвонили Хуангычу и попросили его, чтобы мы ему больше не звонили. До этого они начали звонить самому Хуанговичу, звонить его девушке, звонить родителям девушки, звонить знакомым родителей девушки и так далее и тому подобное. Вот. После наших разговоров, после того, как мы поговорили с этими ребятами, и они попросили нас прекратить им звонить, все звонки разом прекратились. Ждем реакции от ФССП и посмотрим, как дальше будет складываться ситуация. Вот. Будьте готовы, если у вас есть много свободного времени, то слушайте весь ролик, сейчас я все выложу. Далее ролик, я думаю, получится очень длинный, полчаса это прямо минимум. Я думаю, даже больше, как бы не на час, пока еще не знаю, не монтировал. Вот, ну что ж, давайте послушаем, кому-то будет весело, кто-то узнает в этой ситуации себя. И давайте вперед к прослушиванию, в общем, я как обычно без сценария, все от себя, поэтому делаю паузы. Все, всем еще раз добро пожаловать на мой канал, кто меня не знает, кто знает, присоединяйтесь к нам, слушайте. Учитесь, запоминайте, у нас много полезного. Алло. Алло. Антон. Да. Алло, Антон. Здравствуйте. В компании «Деньги на дом» такой Полянский Александр Георгиевич, начальник выездного отдела. Антон, задолженность у вас имеется. Знаете об этом, да? Ага. Вопрос никак не решается. Что? Вопрос длительного времени решается. 84 тысячи долларов. Ага, верно. Что делать-то будете? А вы не могли бы еще раз представиться, а то там шумно было. Я даже не понял, кто вы. Полянский Руслан Георгиевич, начальник выездного отдела компании «Деньги на дом». Ага. «Деньги на дом». Скажите, что это за вопрос? Да ничего нет. Да, мы так понимаем. Да я про всех забыл, у меня денег нету. Вот. Денег, говорю, нету у страны. А, у страны нет денег или у вас нет лично? А я что, не страна, что ли? Не часть страны. Не часть страны? Он не платит уже 32 дня. А в график поставить можно платежи или нет? 13 тысяч оплатить и ставить график. Я вот вас так плохо слышу, у вас что с телефоном? Я говорю, Антон, я говорю, в график встать можно, оплатить 15 тысяч и вернуться в обслуживание. Ага, наверное. Ну а что я могу да, сделать? Да, наверное. Так а я что могу сделать, если денег нет? Нет, занимайте тогда, вы же заняли нашу организацию. Ну вы в курсе, что вы сейчас под статью попадаете? Я под какую? Принуждение к сделке. Что делать? Принуждение к сделке. Очень невыгодный, скажем так. Сделки невыгодно. Я ага. думаю, что ваши родители за вас оплатят, Антон, раз вы сами не хотите. Ты дурак, что ли, или что? Нет, не ты, а вы, во-первых. Нет, именно вот именно ты. Ты же хуйню не несешь. Ты, а вы. Ты же хуйню ты несешь. Ты хуйню несешь. Ты что так разговариваешь? А что такое? Проблема, что ли, или что? Щенок, блядь, ёпта. Ты что там базаришь, ёпта? А что такое? Я-то базарю, а ты гавкаешь, псина. Чё ты? Ты чё, блядь, коронавирус в голову ударил, блядь, долбоёб. Да, и чё? Да, ничего, я сейчас твоей матери буду звонить, я сейчас найду всех, блядь. Ты дурак, что ли? Сегодня, блядь. Да. Дурак твой дед, ты трех лет. Хуя тебе к носу, хуя тебе к носу, блядь, уебок. Я приеду, сучара, блядь. Ты приезжай, знаешь, приезжай, нахуй, приезжай. Если сейчас, сука, ты бегаешь там, будешь крыса ебаная. Приезжай сюда, шкура ебаная. Чепушила, блядь, негр ебучий, все нахуй, чмо, блядь. Приезжай, блядь, чепуха ебаная. Чубан, блядь, твоя мать тебя сейчас погасит. Приезжай. Моя мать тебя наебала, нас чмо ебаная. Я твою мать сам выебу, бля, гандон, да. Блядь. Хуйца ты лизнешь, блядь. Алло. Да-да. Здравствуй еще раз, Антон. Ну что, успокоился? А я спокоен. А что так дерзишь, ты разговариваешь так? Да что ты глупости говоришь? Вроде взрослый мужик, а хуйню несешь. Слушай, блядь, я... И давай так, я сам живу на Алтушке. Петровско-Разумовский проезд 15/17. Там кто живет? Мать твоя? Ну, это адрес знаешь же, давай приезжай. Я тебе отвечаю, ты, блядь, за базаром, тебе по-нормальному предложили, оплати в графе, встань, все, что ты хуйню несешь? Ну, ты русский человек вообще, нет? Ты в Москве живешь вроде, да? Нет, я тоже, я хуанг, блядь, тоже хуанг. Как ты, блядь. Ну, тогда вот да. Это, не по хуану, а сомбреро. Ты же черный, блядь. Слышь, что? Я тебе еще раз говорю, ты довыебываешься, блядь, я сейчас Елене Сергеевне буду звонить, я заебу всех сейчас. Ой, да что ты начинаешь? А вроде взрослый мужик. Я разъебу все твое окружение, блядь, твоего отца, твою маму. Я сейчас всех буду ебать, блядь. Не нервничай. Я буду сейчас всех ебать. Ты сейчас занервничаешь сам, гандон. Да, да, конечно, да, да. Угу. Чмошник, блядь. Ты же скинешь трубку сейчас. Я кидать не собираюсь. Ты бабки украл, блядь, и бегаешь, ебать. Я ничего не украл, вы мне их сами дали. Сами дали. А нахуй брал, если ты их отдать не можешь, ёпта. Ну а кто же знал, что коронавирус и вся эта хуйня будет? Какой у тебя коронавирус? Какой у тебя? Возрастной, что ли? Ты чё хуйню несёшь? Какой у тебя коронавирус, ёпта? Обычный. Какой у тебя коронавирус, ёпта? Ты хуйню несёшь сейчас. Я тебе не сказал, что у меня коронавирус. В Москве коронавирус. Да при чем здесь в Москве? Люди платят из коронавируса. Он в график встают, а в обслуживание возвращается и всё. Не можешь всё... Оплати, блядь, сумму, блядь, это самое, встань в график и все, до свидос, Антон. Не кипятись, что ты подрываешься? Кто тут нервничает? Срочку тебе организация сделает, блин, я не знаю, там, пойдет на уступку, если у тебя есть желание платить. Если нет желания, так и скажи, ребят, я взял денег, чтобы кинуть всех, блядь. Ну что ты, как можно так сделать? Нет. Левые там квитанции присылают, то отец денег перевел, то там еще кто-то перевел, то еще. Ага. Может быть, не знаю, Георгий Спиридонович тебе поможет, берешь виллю. Слушай, ну если он в договоре есть, то, конечно, да, звони, а если нет... Да не вопрос, ёпта, зато у него опелёк хороший, фронтера, блядь. Ага. Зелёненький такой, на который можем поехать и колеса посмотреть на этой машине, блядь. Да съезди, конечно, посмотри, что. Вот, и тебя очень хочу увидеть, блядь, ты такой, сука, охуевший, по телефону только герой, наверное, блядь. Ну ты так возьми, да приедь, что ты рубишься. Щенок, блядь, живёшь на районе, ещё выёбываешься что-то, блядь. Ага. А че я выебал? Тебе по-нормальному сказали, ёпта, блядь. Ты начал, ты чё, сука, переходишь на лист? Ты не знаю, людей переходишь на лист. А ты через ёпта, блядь, с людьми разговариваешь, да, обычно? Если ты хочешь нормально, давай по-нормальному с тобой. Ну, уже по-нормальному разговаривай все. Уже. Ты уже не хочешь по-нормальному. Поднять питаться. Ну, значит, Елена, хорошо, Елена Сергеевна тогда оплатит за тебя. Ну, пусть мать за тебя платит. Я сейчас все найду, бля, на твою маму. Твоя мама тебе будет вести, на звонилке будет вести целый день на роботе. Ой, господи, что ты хуйни страдаешь, а? Возьми. Чтобы они тебя выебали, бля, за эти бабки, Антон, бля. Я тебе все равно сегодня я тебя трахну, я тебе обещаю. Я тебе целый день потрачу, я тебя трахну. Ты что, пидор, что ли? Да, я тебя трахну. Тебе мальчики нравятся, что ли, говноед? Да, я тебе в рот дам еще, сука, за эти бабки. Фу, пидор. Ой, ты долбоеб, а. Че ты несешь, блядь? Твой дед долбоеб, и ты с 3 лет. Дед твой долбоеб, отец твой долбоеб. Жалко, твой отец, блядь, хуй я штору не вытер, когда твой мама трахал. Я тебе еще раз говорю, блядь, Короче, ты нарочно взял, чтобы кидануть, правильно я понял? Да иди-ка ты нахуй, думай, что хочешь, понял? Все, хорошо, значит, твоя мама шлюха оплатит, Елена, блядь. Ну, хуйца, сейчас ей буду звонить, блядь. Давай. Ага, давай, дозвонишься. Ты пидор конченый, блядь, да. Я знаю об этом. Ты, сука, бабло взял нарочно, блядь, теперь бегаешь как крыса. Коронавирус у тебя. Конечно, нарочно. Смотри, чтобы тебе на голову коронавирус не упал, блядь. Ага. Чтобы тебе на голову не упал коронавирус, чурка ебаная, блядь. Чурка ебаная. Чмо черная, блядь. Мама чурка твоя. Ты, блядь, понял? Хотя какая у тебя мама? Чурка, блядь, ты конченая чурка, блядь. Чмо, блядь. Давай, неси хуйню. Эй. Ну что, по-нормальному будешь общаться или нет? Да хуй я тебя по всей морде. Да хуй тебе тогда по всей морде. Хорошо, заебись, все, давай. Я тебе дам, у тебя из ушей кровь пойдет. Алло. Алло. Да. Сейчас будет массовая рассылка по всем вашим учебному заведению. сейчас, так скажем, всем миром потихонечку соберем. Вам скажите, еще продукты какие-то нужны домой? А ты кто? Волонтер. Волонтер? Угу. А? Бездомным продукты помогаешь или что? Или собакам? Продукты нужны какие-то, нет? Давай, тащи. Тоже бездомные, бесхозные собаки. Ага. Уважаю. Да, слушаю. А, здорово, псина. А кто это? Это ты там Антону Хуанговичу звонил, угрожал, и дросняха ходячая. Кто звонил? Это я тебе звонил, чепуха ты. Че, ебудался, что ли? От страха на подливе покатился. Ты кто такой? Я тут, тебя ебать будет мало-помалу. Троллить буду мало-помалу. Подожди. Вот тут хочет кто-то это, чат тебе дам. Давай. Да, это кто? Это друг, да, клиент. Да. Привет, Шавка. Привет, Шавка. Ты что там ребят пугаешь? Ребят пугаю? А ты что, защитник? Борзянки ляпнул? Или что? В себя поверил? А они что, нежные, что ли? В себя поверил, что ли, или что? Да, в себя поверил. Слышь, петух, ты косметичку подбери свою. А ты что звонишь? Подтяни стринги и вали нахуй отсюда. Пидор ты переодетый, блядь. Что звонишь? Да скажи, что ты пидорас. Я с моей мамкой сейчас развлекаюсь. Что ты мне мешаешь? С мамкой с моей? Нихуя ты геронтофил, блядь. Да, с твоей мамкой развлекаюсь. Нихуя ты геронтофил. Вот это ты зашкварился, чепуха, блядь. СМС-ка пришла. А, чё ты, пидор, там переодетый? Где и поснял, что ему трубочку-то дал? Испугался, что ли? Так я ж тебе говорю, чё ты, блядь, говоришь, мешаешь? Я, блядь, слышь, ты геронтофил, ты ебаный, ты не шкварься хоть так, блядь, на всеуслышание, а? Ты же звездой Ютуба сегодня станешь, на двух каналах блистать будешь, пидор, ты переодетый. Представляешь, чуваки твой голос узнают, нахуй, что ты со старушками развлекаешься, блядь. И пиздец, опозоришься, нахуй. Вот, так что давай, подбирай свою косметичку, нахуй, подтягивай стринги, съебывайся, нахуй. Вот так вот. Хороший пес, послушный собака. Твой дохлый папа? Кукарекай. Молодец, петушок. Кукарекай. Ой, молодец, петушок. Какой петушок у меня дрессированный. Ну чё, Шавка, чё тебе не стрёмно-то за деньги за чужие гавкать, а? Пидрилка-то переодетая. Давай, расскажи под запись разговора. Пускай люди послушают, как ты гавкаешь за чужие деньги. Шавка, а? Петушок ты ёбаный. Ну, представь себе. В отличие от тебя, я людей защищаю, блядь. Это ты, нахуй, гавкаешь за чужие деньги, блядь. Гребень ты ёбаный, блядь. Сука, позорище, блядь. Я. Сечку с гречкой в башке подбери, блядь. Кобыла ты бубновая, блядь. Заикастая хуета, блядь. Позорище, сука, блядь, для мужика, нахуй. Звонилка телефонная, блядь. Я слышу лучше, чем ты вижу, блядь, ебаный ты. Кобыла ты бубновая, пидор переодетый, баба с козырьком, сука, блядь. Ты со своим гей-партнером, что ли, разговариваешь, а? Че ты заикаешься? А ты сечку с гречкой-то в башке собери, истеричка, я тебе вопрос четко задал, блядь. Не стрёмно гавкать за чужие деньги, а? Пидрила ты ебаная. А? Пидрила ты ебаная. Я тебе вопрос четко задал, блядь. Ты ответить можешь, или ты не пацан, блядь, а? Или ты, Савка, нахуй, по телефону только смелая, блядь. А? Давай на Комсомольскую подъезжай, нахуй, увидимся, блядь. Пидор ты переодетый, блядь. Давай подъезжай, гондон ебаный, блядь. Хорош по телефону базарь. Мужика вруби в себе, нахуй. Казанского вокзала, давай встретимся, пидор. Не-не-не, погоди, ты что, обиженный, что ли? Обиженный? Ой, нихуя ты скреативил, тебя Петросян, видать, покусал, да? Нихуя ты креативщик, ебануться тапки гнуться, блядь. Вот это ты скреативил, блядь, нихуя себе. Птица-говорун, отличающаяся умом и сообразительностью. Слышь ты, петух, а, петух, ты на вопрос четко ответишь или нет, нахуй? Или ты сливаешься, лошадь сутулая? Тебе не стрёмно гавкать пацану за чужие деньги, а? На ростовщиков гавкать тебе не стрёмно, а? Падла ты переодетая. Баба ты с кадыком. Я, хули ты зазаикалась, кобыла бубновая, чётко на вопрос отвечай, когда тебя люди спрашивают, блядь. Я готов ответить на вопрос. Давай, отвечай, нахуй, у тебя собака сутулая, хоть копейку кто-нибудь взял, падла ты ебучая, а? Так ты дашь мне ответить? Или давай, отвечай, падла, разрешай, голос. Голос, нахуй. Да. О, Шавка! А, хороший пес. Все, давай, не мешай, я твоим. Ой, блядь, геронтофил ебаный. Фу, позырище, чепуха. Алло. Алло. Че такое, соскучился? Че? Чё ты, Антоша, там ходишь, жалуешься везде? Ты застал, что ли, Антон? А что такое? Кому я пожаловался? Ты застал там, за тебя там звонят омские пацаны, там качают за тебя там. Ага. Ты застал, что ли? Ты еще не представляешь, что вас ожидает да, вашу контору. А, ты испугался, да, я так понимаю? Да ну ты чё? Я же тебе говорю, приезжай, только жопу мылом смажь. Антоша, действительно приедем. Так и приезжай. Ну, если мы действительно приедем, ты выйдешь? Вот я тебе клянусь Аллахом, я готов сегодня подскочить. Ух ты! Я вот после 6 освобожусь с работы, ух ты. Я готов с пацанами приехать. Тебя хозяин отпустит, ты, да? Чё, точно выйдешь? Тебя хозяин отпустит, да? Не, я тебе отвечаю. Вот, ну, наш менеджер же приезжал, тебе деньги выдавал, вот так же готовы мы приехать. Ну, приезжай, чё? Я же тебе сам говорю. Приезжай, чё ты? Ну, я тебе говорю, в 6 часов, если я к адресу к твоему подъеду, к матушкину, чё там за адресом? Ты там будешь? Ага, вот давай. В 6 часов мы освобождаемся и все приедем. Освобождаешь? Вот 6 человек у нас есть, мы все приедем. 6 человек? Тьфу, да фу, это стрёмно, мужика ебать, вы чё? Ну а чё ты тогда жопу смажешь? Это ты чё, гей что ли, блядь? Ты вон своего дружка спроси, который меня ебать собрался. Ну с тобой же нормально вели диалог, ты взял бабки, блядь. Ну верни же, если взял. Ситуэйшн не позволяет, братиша. Не дай бог, конечно. Ну ты нормально общайся, ситуэйшн, что сидишь, что ли? Я спокойно разговариваю, чё ты? А чё за слова такие, ситуэйшн? Ты чё, бля, как гейские слова, вот эти, знаешь? Гейские. Слушай, ну, если ты везде свою тему видишь, как будет, ну это же не мои проблемы. Давай вот ты... Не, а чё за ситуэйшн, блядь? Ты к словам не цепляйся. Ну я, короче, понял, ты полиглот по-английски, ни слова не понимаешь. Ну давай так. Чё вот я такое? Вот на первый я пишу, ты такой, бля, бедный, худенький, бля, несчастный, ага. Братуха. Ну тебя здоровья не хватит, бля. Ты угрожаешь? Я живу, ты угрожаешь мне, друг, что ли? Кареглазый, блядь. Ты угрожаешь мне, что ли, или что? Не, ну ты ж там хотел кому-то жопу смазать. Я тебе говорю, это к твоему другу. Что за ситуация? Который рядышком стоит. Выражаешься, тяни. Денег нету страны. Ты нету. Заболел? Нету, да, нету денег, понимаешь? Нету денег. Ну вот так вот, нету. А ты в институте, что ли, бабки взял? Чего? Чего? В смысле, где бабки взял, знаешь, помнишь? В смысле, в институте я бабки взял. Кто мне там даст их? Они мне не названивают, не говорят, приди, возьми бабок, приди, возьми. Ага. Так ты помнишь, где ты деньги взял? У меня с памятью все нормально. Ну и где ты взял деньги? Ты что хочешь? Куда менеджер приезжал к тебе? Чего хочешь от меня? Куда менеджер к тебе приезжал? Чего хочешь, говорю, от меня? Я говорю, менеджер, куда ты приезжал? Домой приезжал, наверное, может быть. Домой приезжал? Ну это не он, это пиздоболы какие-то. Давай искать его матушку опять. Что такое? Еще что-то забыл. Это, пацаны, вам не стрёмно за нищих качать? Ага. На каком канале сегодня посмотреть? А тебя как зовут? Руслан. А ты откуда, Руслан? С Москвы. А национальности ты какой, Руслан? Так какая? Это к чему ты эти вопросы задаешь? Ты мусульманин, нет? И к чему ты эти вопросы задаешь? Да я к тому, что тебе не стрёмно на ростовщиков гавкать, а? Чё гавкать? Ну если этот педрило Антоша взял деньги, блядь, и скрывается, это нормально, ты считаешь? Я говорю, ты на ростовщиков нахуя гавкаешь? Это не харам, нет? На каких на ростовщиков? А ты на кого? Ты на евреев, блядь, работаешь, которые деньги люди под процентом дают. Под охуенные проценты. Если бедное население нуждается в деньгах, что бы не дать? Да ты чё? Бедное население нуждается, ему просто бы так бы дали, а не под охуенные проценты. Вот это помощь. Ну пусть они тогда к Владимиру Владимировичу обращаются, не к нам. Ну, пусть к маме. Это Антоша. Ну, к маме ты не пошел за деньгами. Слышь, я тебе открою секрет. У него мама умерла давным-давно, понял? Так мы только что с ней разговаривали. Чего ты прикалываешься? Мы только что с ней разговаривали 10 минут назад. Ну, думай, как ты что, мать похоронил, что ли? Ну, ты хотя бы, если качаешь за должников, ты хотя бы проверь, какая мать у него умерла. 10 минут назад мы ей звонили. А ты уверен, что это она? Да, она... А знать его не знаю, не хочет даже с ним общаться из-за этих долгов, базара нет, но она жива, ты что, я похоронил раньше времени? Ну, вы сначала, прежде чем пацаны там сидеть за должников качать, вы разберитесь хотя бы в теме. А вот с этого, ребята, момента начинается самое интересное. Позвонил якобы Антон Хуангович. Причем позвонил почему-то не мне, человеку, который отвечает за него по переадресации, а позвонил Эдмону Дантесу. Я к вам за помощью обращался. Подскажите, пожалуйста, меня Юрий зовут. Ага. Скажите, пожалуйста, моей матери, моему отцу названивают теперь в два раза больше после этого. Что мне делать? После чего? После этого? Ну, сегодня с утра началось, вот на меня сейчас звонит, мать орет, отец орет. Что мне делать, подскажите? Антон? Да. И когда вы за помощью обращались ко мне? Пару дней назад. Ага. Я вам в WhatsApp писал, с этого номера, вот, с которого звоню. Ну, этого номера у меня нет в WhatsApp. Ну, да, 908, это 902. Ага. Ну, и... Кто звонит-то, кто достает-то? Какие коллекторы? Руслан некий звонит. Некий Руслан звонит? Да, вообще... матери моей, Елене. Вообще не знаю. Я отцу моему, Чан Дин Хуанг. Кого? Чан Дин Хуанг. Отец меня зовут. Я Антон Хуангович. А, Антон Хуангович? Да. Так ты стоишь на переадресации, а не у меня. Коллектора минус? Ребят, ну сделайте так, чтобы больше не звонили моим родителям. Это просто вообще не могу. Я к вам за помощью обращаюсь, а получается еще хуже. Плюс девушку они мою нашли, моей девушке нашли этих, ну, родственников, дядю, тетю там в Подольске. Они даже им уже сейчас наяривают. Это вообще кошмар. Мне сейчас что делать? Я сейчас побегу просто платить. Нафиг мне такие проблемы нужны. Антон, а зачем тебе платить? А как ты хотел? Все равно чем-то пожертвовать надо, когда берешь и не можешь потом отдать. Лучше всего это перетерпеть. Вы обещаете помощь должникам, а получается наоборот только хуже. Ну а как ты хотел? Что в твоем понимании помощь? Сейчас то, что они звонят, собираем компромат, потом куда нужно... Подожди, Антон. Я понял, вы ведете себя как гондоны, блин, и за вас мне только хуже. Я сейчас везде оставлю от вас отзыв, это вообще пиздец. Антон, ты успокойся, угомонись. Я бегу сейчас платить за вас, блин, понятно? Антон, ты угомонись, ладно? Ну что, ребят, как вам это выступление, а? Видимо, ребята приехали поступать в МХАТ или в ВГИК, и, видимо, не поступили. А играть хочется. Клоуны. Ребят, я смотрю, что ролик получается уже достаточно длинный. Я, короче говоря, его разобью на две части. Пока вы будете первую смотреть, вторая будет в процессе производства. Выложу я ее тоже, скорее всего, сегодня. Надеюсь, вы ждете. Ну и по традиции музычка.